Три дня спустя. Понедельник, 34-е. Сан-Фернандо-Роуд, Лос-Анджелес, 14:00. У Кэрол был выходной, поэтому Джейн сама встретила почтальона. Она отдала ему письмо для Ледбеттеров из Висконсина, которые решили составить досье на Эми в 32-1, совместив это с поездкой в Диснейленд для двух других дочерей. Почтальон передал пачку присланной корреспонденции. Джейн услышала, как Стилли окликнула ее и пошла на зов с почтой в руках. Стилли сидела в лаборатории у светового короба и рассматривала рентгеновский снимок размером около 1,5 дюймов с каждой стороны. Она обернулась к Джейн. «Можешь взглянуть?» Джейн положила почту, проверила синяк на подбородке Стилли, не появились ли новые оттенки, и сосредоточилась на снимке. На нем было изображение нескольких зубов верхней челюсти. «Есть что-нибудь, кроме резцов?» — спросила она. «Здесь тебе не шведский стол», — парировала Стилли. «Как думаешь, это корневой канал со штифтом или без?» «Есть записи дантиста». «Нет. Бумажную карту сдали в архив и там потеряли. Остался только этот снимок, наверное, потому что его прикрепили степлером к самой папке. Думаю, это просто канал, но я бы пометила под вопросом. У нас маловато информации, чтобы сделать точные выводы». Стилли достала из банки на стойке лупу и еще раз взглянула на снимок. Джейн прошла вглубь лаборатории и начала рыться в ящике стола. Через некоторое время Стилли повернулась на стуле. «Ради бога, что ты там ищешь? Разве у нас не осталось подсвечников с тех пор, когда постоянно отключалось электричество? А, ты имеешь в виду, когда еще не было генератора?» — пошутила Стилли. — Кто сейчас помнит те времена? — Серьезно? И куда ты дела свечу, которую дала мне женщина в Атланте? — Все в верхнем ящике, вон в том шкафу. Она снова повернулась к световому коробу. Джейн выдвинула ящик, достала подсвечник и вставила свечу. Но та оказалась слишком тонкой и не держалась вертикально. Джейн зажгла спичку, разогреть воск, чтобы он прилип к подставке, и посмотрела на фитиль. И вспомнила, как Скотт что-то говорил о фитиле, проходящем через свечу насквозь. Они стояли на парковке у здания Санкист. Это была их первая встреча. Он оказался прав и насчет фитиля, и насчет того, что они оба действовали с разных концов, стремясь к одному и тому же. Все они устанавливали личности людей, будь это труп или живой человек. Наблюдая, как тает воск, Джейн поняла, что Скотт во многом прав, и воспоминание об их объятиях на обочине дороги нахлынуло волной. Его руки в ее волосах, ее губы на его губах, желание. И желание теперь было лишь частью воспоминания. Когда она пришла в себя и поняла, что Скотт поднимает ее с того мерзкого окровавленного пола в ванной комнате отеля, то почувствовала себя по-настоящему живой, но не смогла выдавить ни слова. Позже она спросила Энджи, где Скотт. Та ответила, что он регистрирует улики и предложила передать ему сообщение. Но Джейн просто хотела выказать свои чувства. Они уже достаточно наговорились. Она не звонила ему, просто ждала. И это ожидание, когда он вернется в Лос-Анджелес, было мучительным, но приятным. Зазвонил телефон. Стилли крикнула: «Моя очередь!» и повернулась на стуле, чтобы ответить на звонок. «Скотт!» Джейн обернулась, почти ожидая увидеть его в дверях. Но Стилли продолжала внимательно слушать, держа телефонную трубку и подняв большой палец. «Погоди, Хьюстон, включу громкую связь!» Джейн поставила свечу и подошла к Стилли, которая нажала кнопку и увеличила громкость, одновременно рассказывая Джейн. «Они все еще в Атланте. Ты должна это услышать. Скотт, повтори Джейн то, что сейчас сказал мне». «Джейн», — произнес Скотт, помолчав. Она вздрогнула, услышав его голос. «Скотт, привет». «Привет. В общем, я сказал, что у нас есть полное признание Кинга по делам в Джорджии и по останкам на трассе Вентура». Они со Стили задавали вопросы одновременно. Скотт коротко рассказал, как Кинг охотился на женщин в квартале красных фонарей в Атланте, как выдал себя за водителя маршрутного такси, чтобы похитить Элеонору Паттерсон. И еще он остановил женщину, когда переоделся в костюм копа. Но не тебя, Стили, по крайней мере, он это отрицает. Джейн уставилась на подругу, которая вдруг встревожилась. «Я и не думала, что это Джин», — ответила Джейн. «А если это не он, значит, есть кто-то другой, кто выдает себя за полицейского и нападает на людей». Мы связались с полицией Лос-Анджелеса и департаментом шерифа. Оказывается, людей, выдающих себя за копов, в округе Лос-Анджелес больше, чем вы думаете. В основном это делается с целью вымогательства наличных. Иногда ради сексуального насилия. Но обычно дело не заканчивается убийством, и местные ребята поймали уже довольно много таких преступников. Кроме того, есть несколько копов, которые злоупотребляли своими жетонами. Так что, Стили, не беспокойся насчет того парня. В конце концов, его найдут. Что касается Кинга, он пошел на сделку со следствием в обмен на информацию о местонахождении частей тела, которые разбросал по всей стране. Джейн сразу же подумала о том, что они со Стили отделались синяками, но остались живы. А родственники пропавших, собравшиеся в ожидании у дома Джина, наверное, скоро узнают совсем другие новости. «Что он говорил о Кигале?» — спросила Джейн. «Пока ничего. И вряд ли подробно расскажет. Я уверен, что он не захочет попасть за решетку за границей. Мы на связи с Герритом Левином. Выясняем, сможет ли он привлечь ООН». Скотт помолчал. «Левин так нахваливал вас обеих. Конечно, я предупредил, что его сведения устарели на 10 лет». Джейн рассмеялась и в награду услышала в трубку ответный смех. Она представила, как его губы изгибаются в полуулыбке, и поблагодарила. «Спасибо, что режешь правду матку, Скотт». «Что ж, мы в долгу перед вами. За многое в этом деле». Он откашлялся. «Перейдем к следующему пункту. Позвольте мне пригласить Эрика». «Дамы», — бодрый нараспев произнес Эрик, словно диджей в полумраке дискотеки. «Ты явно в хорошем настроении, агент Рамос», — заметила Стили, начиная просматривать почту, которую Джейн бросила на стойку. «Просто немного развеселился». «Когда вы, ребята, освободитесь?» — спросила Джейн, рассчитывая выяснить, когда Скотт вернется в Лос-Анджелес. «Хороший вопрос», — ответил Эрик. «Бюро не оставит нас здесь больше, чем на неделю». «Ты, наверное, шутишь», — воскликнула Стили, пододвигая к подруге квадратный конверт, адресованный Джейн. «Вообще-то они думали закончить пораньше, но тогда нам с Хьюстоном пришлось бы работать в удвоенном темпе. А этого, поверьте мне, никто не хочет». «Давайте ближе к делу», — вмешался Скотт. «Джейн, Стили, наш босс, Крейг Тернер, попросил нас подготовить соглашение о намерениях, чтобы сотрудничать с вашим агентством не только в этом, но и в будущих расследованиях». Джейн, открывавшая конверт, замерла и увидела, что брови Стили взлетели почти так же высоко, как и ее собственные. «Ты хочешь сказать, что ФБР собирается подписать меморандум о соглашении с нашей некоммерческой организацией, чтобы мы снова вам помогали?» — уточнила она. «Да, как помогли нам сейчас, только теперь без личного риска, чтобы наше сотрудничество развивалось. Официальные договоры по мере необходимости. Тернер уже занимается этим. Нам нужно более подробное экспертное заключение об останках пропавших проституток, поскольку Кинг уверяет, что они в виде отдельных костей разбросаны в разных местах. Кое-кто из членов семей пропавших уже спрашивал о вас. Они очень удивились, когда увидели на месте преступления двух женщин, к тому же таких, цитирую дословно, молоденьких женщин, выходящих из дома Кинга». До лаборатории донесся звон колокольчиков на входной двери агентства. «К нам кто-то пришел, а Кэрол сегодня нет, так что нам пора. Мы обдумаем ваше предложение», — сказала Джейн в трубку. «Ладно, 32-1». В голосе Скотта послышалось удивление. «Похоже, ты корчишь из себя недотрогу, но знай. В эту игру можно играть вдвоем». Джейн прикусила губу, чтобы удержаться от улыбки, и повесила трубку. Стилли направилась к двери, на ходу поинтересовавшись. «От кого это?» Джейн, наконец, взглянула на конверт у нее в руках. Без обратного адреса, с почтовым штемпелем «Атланты» и с чем-то блестящим внутри. Ее сердце заколотилось, как бешеное. «Скотт?» Она вытащила карточку. Это было приглашение с позолоченной каймой поужинать в Ин-Аут-Бургер в следующую пятницу. На этот раз ее улыбка была такой широкой и расплылась так быстро, что она не смогла скрыть ее от Стилли, которая закатила глаза и вышла в коридор. Джейн наслаждалась переполняющим ее счастьем целых 30 секунд, а потом пошла вслед за подругой на встречу с очередным клиентом агентства 32-1. К слушателю. Агентство 32-1 в реальности не существует. А жаль. Его прототипом стал Центр идентификации пропавших без вести, основанная автором калифорнийская некоммерческая организация, которая налаживает контакты между семьями пропавших и коронерами, у которых на руках тысячи неопознанных тел. Сюжеты персонажа этой книги – вымысел. Статистика неопознанных тел – факты. Антропологические профили пропавших без вести – надежда. Текст читал Максим Сергеев.